Меню Бродского. Бутерброд на горьком хлебе изгнания. Ночной пирог. Устрицы в пустыне. Блюдо с одинокой яичницей. Блины в Таврическом саду. Застолье Кафки кажется сомнамбулическим. Фрукты, растущие на возвышенности. Забитый фаршированный гусь. Детская бесформенная каша. Вкусно приготовленное жаркое из кошек. Пожалуй, это уже не метафоры, а способ жизни. Мучительный и безропотный. На фоне таких кулинарных вывихов завидным здоровьем пышет опрятная и благородная кухня Булгакова. Именно с ним, отвергнув 300 попавших в бахчиняновскую книгу авторов, я мечтал бы посидеть за столом, украшенным до блеска вымытыми салатными листьями, торчащими из вазы со свежей икрой, цельной семгой в шкуре и водкой в объемистом ювелирном графинчике. Магический реализм. Самым причудливым образом еда ведет себя у тех писателей, которые заносят в кухню гротеск, превращая банальное застолье в драму абсурда. Родоначальником магического реализма в гастрономии следует считать Гоголя. В его непомерных обедах аппетитное соединяется с непонятным в один сюрреалистический, но бесспорно вкусный натюрморт. Утрибка, которую подают к борщу, индейка со сливами и изюмом, кушанье, которое очень походит видом на сапоги, намоченные в квасе, соус, который есть лебединая песня старинного повара, соус, который подается, охваченный весь винным пламенем, рыба, приготовленная с хреном. Идя по этому непростому пути, более поздние авторы слишком далеко отходили от кухни, пока не впали в ту кулинарную заумь, что уже не помещается в тарелке. Абриут Введенский, например, кормил читателя жареным звуком и задумчивым сыром молодецким. Но такое в меню кажется съедобным по сравнению с блюдами из нездешней печки Милорада Павича. Порции седой травы, два раза по миске божьих слез, один взгляд в панировке с лимоном. Викторина. Переварив эту книгу, читатель может оставить себе на десерт отдельное удовольствие, угостив ею приятелей. Это можно сделать с помощью дразнящей аппетит викторины. Всякого, кто сможет назвать авторов ниже приведенных цитат, можно смело пригласить к обеду. С таким гостем приятно разделить не только трапезу, но и застольную беседу, лучшим предметом которой будет бахчиняновский опус. Первое. Бефстроганов, пирожное, вымя. Второе. Здоровый, сочный кролик, чье мясо удивительно напоминает человечье. Третье. Русский пирог с еврейским фаршем. Четвертое. Женская грудь, поджаренная на решетке. Пятое. Кислая капуста. Вермут. Ответы. Первое. Венечка Ерофеев. Второе. Мамлеев. Третье. Розанов. Четвертое. Маркиз де Сад. Пятое. Жан-Поль Сартр. Глаз и буква. Танец с саблями. В Нью-Йорке все еще трудно найти людей, которые бы не рассказали друг другу о том, что они видели 11 сентября. Я, конечно, не исключение. Тем более, что с другого берега Гудзона, на котором стоит наш дом, происходившее выглядело в наиболее убедительном ракурсе. С набережной близнецы смотрелись рекламы очередного боевика. Одна башня горела черным пламенем, вторая, будто для контраста, сверкала под осенним солнцем. Внезапно жанр сменился. Нетронутый небоскреб окутал стройный стол белого дыма, западный ветер относил звуки в океан, и кино было немым. Вместе с облаком рассеялась и башня. Взрыв просто вычеркнул ее из прозрачного неба. В легкости этого исчезновения было что-то библейское, противоестественное. Картина разрушения так походила на голливудскую, что все, затая дыхание, ждали того, что неизбежно венчает американский фильм. Не обнаружив счастливого конца, страна отправилась за ним в кино. Неудивительно, что нынешний сезон принес прокату рекордные доходы. А ведь сперва растерявшийся Голливуд впал в отчаяние, решив, что в раз отрезвевшая нация потребует от экрана чего-то нового. Но вскоре выяснилось, что рутина лечит раны быстрее разумного, доброго, вечного.